Второе послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению второго послания к Коринфянам апостола Павла. Это более глубокое ознакомление с ним принесет вам благословение, как и изучение первого послания к Коринфянам. Но нам необходимо рассмотреть, что произошло в течение времени между написанием этих двух посланий. Как мы говорили раньше, свое первое послание к Коринфянам апостол Павел написал, находясь в то время в Ефесе. Там же он ожидал и ответа о благотворном влиянии, которое он ожидал послание произведет на церковь в Коринфе, переживавшую смуту разделений, споров и некоторого морального упадка отдельных ее членов. Однако ему пришлось неожиданно оставить Ефес по причине возмущения поклонников богини Дианы и серебряников города. Он отправился в Троаду, а потом в Грецию, по-видимому, в город Филиппы. Там он решил ожидать ответа и встречи с Титом, сотрудником его, который и прибыл туда благополучно и рассказал апостолу о церкви в Коринфе. Весть, по-видимому, не была вполне радостной, но Павел пишет, что дух его утешился, когда он увидел Тита и имел с ним общение. Второе послание Коринфянам, 2 глава, с 12 по 13 стих. «Радовался апостол, что коринфяне успокоили дух Тита», 7 глава, 13 стих. Можно чувствовать, что смутяне в церкви не имели об апостоле Павле высокого мнения, о чем речь будет позже. Вот при таких переживаниях апостол Павел и написал это второе послание Коринфянам. Он открыл свои чувства вполне. Прямой и нежный этот апостол отличался от других апостолов, авторов посланий, этой характеристикой его души. Прислушайтесь хотя бы к слову его. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно люблю вас, я менее любим вами». Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Какая искренность и боль души великого апостола Павла, верного служителя Христа! Хотя много личных переживаний просвечивается на страницах этого послания, но в нем много поучительного, доктринального и глубокого поучения. Свидетельствует оно о контрасте между Ветхим и Новым Заветом. Он говорит о славе Божией во Христе, пребывающей с верующими. О преображенной жизни апостол свидетельствует, что преображаемся в тот же образ, образ Христа Иисуса. При изучении книг Священного Писания полезно помнить, что они разделяются на части согласно содержанию их. Так и в этом послании мы имеем. Первое – вступление. Первая глава с 1 стиха по 11. Оно включает приветствие верующим в Коринфе и благодарность за общение с ними. Второе – служение. Первая глава с 12 стиха по 7 главу 16 стих. Оно касается проблем жизни в Коринфе, объяснение апостол Павлом его служение, проявление искренности сердца, проповедь и наставление церкви. Третье. Привилегия христиан делать добро, жертвовать на дело Божие. 8 глава с 1 стиха по 9 главу 15 стих. Четвертое. Служитель Божий. 10 глава с 1 стиха по 12 главу 13 стих. Призыв к участию в помощи бедным. Его достоинство, власть, не физического характера, но в любви к ним. Он апостол Христов, поставленный Богом на это служение, и совершал это служение для их назидания, для духовного возраста их. Пятое. Заключительные слова. 13 глава с 11 стиха по 14 стих. Полезность для всех нас помнить, что в этом послании апостол Павел говорит о своих переживаниях, о которых не говорится ни в одном ином послании его. Например, во-первых, о восхищении духовном до третьего неба, 12 глава с 1 по 4 стих. Во-вторых, жало в плоти, очевидно, болезнь, которая беспокоила его, 12 глава 7 стих. В-третьих, необыкновенно тяжелые страдания, 11 глава с 23 по 27 стих. Апостол Павел не хвалился собой, но обстоятельства понудили вспомнить об этом. Все эти трудности духовно обогатили апостола и приблизили его к Господу Иисусу. Часто он писал об утешении. Бог утешил его сердце спасением и достоинством служения ему. Поэтому он всегда стремился утешать верующих во Христа во всех их трудных переживаниях и скорбях сердца. Даже и начинается это послание такими же словами: «Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби утешением, которым Бог утешает нас самих». 1 глава, 4 стих. Какие чудные слова великого апостола, страдальца за Евангелие! Он кончает послание такими же словами: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь». 13 глава, 11 стих. «Только будучи утешены Богом, только будучи утешены Богом, мы в силах утешать других. Посему мы утешились утешением вашим». 7 глава, 13 стих. Состояние душ верующих передается другим, и даже апостолу, который был встревожен положением коринфян. Когда же он услышал добрые вести, то и сам утешился, хотя и был великим утешителем других. Как приятно читать об этом в его посланиях. Об утешении и утешителе говорит сам Господь Иисус Христос. Он сделал ясное откровение ученикам Своим, что Он умолит Отца Своего и пошлет им Духа Утешителя. В Его имя пошлет Отец Небесный, который будет с ними и наставит их на всякую истину. Слово «утешитель» происходит от греческого глагола «призывать», «говорить» с пребывающим рядом с нами. Он с нами и в нас живет, если мы не огорчаем и не угашаем Его в сердцах наших. Поэтому апостол Павел получил великое утешение от Господа. Он мог утешать других. Обратите внимание, что он около 10 раз говорит об утешении в этом замечательном послании. И в наши дни оно имеет для церкви большое значение, затрагивая неизменную любовь апостола к пастве его, а также фундаментальные истины об искуплении, покаянии, судилище Христовом и так далее. Приступим теперь к первой части послания. Первая глава с 1 стиха по 11. Заметьте, как горячо апостол Павел приветствует верующих в Коринфе, желает им благодати и мира от Господа. А потом он благодарит Бога за утешение, которое получил от Него. «Во всяких скорбях Бог утешает, всяким утешением нас, дабы мы могли тоже совершить для других, находящихся во всяких скорбях». Всякие, всякое, скорби и утешение включает многое в христианской жизни. В случае апостола Павла это было главным образом переживание его по причине разделения, неполадок и духовного упадка некоторых членов Коринфской церкви. О, как он ожидал ответа, радостного ответа на его первое послание! Как молился и жаждал услышать добрую весть от Тита или от других сотрудников своих, что все благополучно в церкви! Он был великий апостол, учитель и добрый пастырь овец своих, которых Бог во Христе даровал ему. Но в нашей жизни бывают и другие переживания: гонения и страдания за Евангелие, поношение от людей, унижение и оскорбление, болезни, бедность и нужда. Как нуждаемся в такие минуты? Сердце христианина в утешении. И вот вы и я можем оказаться теми утешителями их, ибо нас Бог в свое время утешил своим утешением. А Аарон и Ор поддерживали руки Моисея во время томительной битвы с Амаликом в долине много лет тому назад. Книга Исход, 17 глава. Страдания апостола Павла были велики. Обо всем подробно он не рассказал, но и в его теле было жало, тяжелая болезнь. Как этот великий служитель нуждался в утешении, да будем и мы утешителями других. Аминь.